107. Урусвати знает, что большинство болезней происходит от внушений. Много говорят о самовнушении. Меньше обращают внимание на внушение на расстоянии. Можно лечить мыслью на расстоянии. Такое обстоятельство будет в будущем изучаемо, но сейчас мало кто допускает, что возможно причинить болезнь мыслью издалека. При этом особенно значительно, что мысль может быть прямая или косвенная, но стрелы вонзаются в клеточки, расположенные к заболеванию. Так называемый дурной глаз имеет древнее обоснование. Такая мысль, может быть, не имела в виду нанести определенные болезненные ощущения, но энергия зла толкнет слабую частицу организма или лишит его самозащиты. Поучительно наблюдать, что мысль может не только создавать внешние симптомы болезни, но может заставить спящие эмбрионы болезни проснуться и начать работу разрушения. Это ли не доказательство мысли энергии? Таких мысленных посылок множество блуждают по миру. Врачи полагают, что зараза передается лишь механически, но забывают о главном двигателе подобных зараз. Так наука о мысли должна быть воспринята весьма разносторонне. Волны радио могут мешать друг другу, но мысленные посылки могут производить нежданные смятения. Люди их не замечают, но тем еще не доказано, что такие явления не существуют. Много того, что еще не замечается. Теперь вы можете представить, насколько усложнена наша работа. Когда мы не только способствуем усилению мысленных посылок, но и должны пресекать множество злобных разносителей заразы. Мы можем наблюдать, насколько люди сами творят опасные земные заболевания. В настоящем значении этого слова они насылают порчу друг на друга. Прежде такие воздействия приписывались колдовству, но таких колдунов мысли больше, нежели думают. Особенно сейчас развиты некоторые необычные заболевания. Люди с трудом замечают их, но не желают помыслить о причине. Могут сказать, что с точки зрения обывателя ничто новое не происходит. Но нельзя забыть, что именно сейчас в обиход вводится много конденсированных энергий, и тем мысль человеческая получает новые импульсы. Много нового должен человек вместить о самом себе.